Глава 6. Больше всего Дэнни переживала из-за поминок, не зная, как это выдержит Меган. Но она также понимала, что ей нужны эти поминки. Она не сможет двигаться дальше, пока не попрощается с братом, как бы горько ей ни было. Коул позвонил утром и спросил, не подвести ли ее. Дэнни согласилась в основном из-за того, что чувствовала себя расстроенной событиями прошлого вечера. Он остановился, но только потому, что она в прошлый раз назвала это ошибкой. Она провела бессонную ночь, представляя Коула в своей постели, прижимающего ее к своему мускулистому телу и снова дарящему ей наслаждение. Он подъехал к ее дому, и она поспешила к нему навстречу. «Я надеялся увидеть мальчиков сегодня», — сказал Коул. Разочарование в его голосе насторожило Дэнни. Подозревал ли он, что это его дети? «Мне очень жаль, но Елена повезла их повидаться с тетей Дот». Коул начал привязываться к ним, и она видела, что и они привязываются к нему. Она подумала, разумно ли это, проводить слишком много времени с ним. И все же, глядя на его лицо и его добрые ласковые глаза, она не могла отрицать, что хочет все чаще видеть его. «Ну что ж, надеюсь, увижу с ними в другой раз». Дэнни устремилась на сиденье и решила поменять тему. «Ты выглядишь шикарно, Салливан». Он улыбнулся. «Спасибо, ты тоже не кажешься оборванцем. Хотя мне нравится видеть тебя в яркой одежде, например, в красной». «Да, я это заметила». «Можешь ли ты винить меня за это?» Дэнни уставилась в окно, не зная, что сказать. «Ты не собираешься мне ответить?» спросил Коул. «Я не знаю, что ты хочешь услышать. Надела ли я то платье, чтобы привлечь твое внимание?» «Да». «Надела ли я его для того, чтобы ты меня поцеловал?» «Нет, я хотела другого». «Чего другого?» «Я хотела, чтобы ты увидел, что потерял». «Ну что ж, цель была достигнута». Дэнни решила, что пора закончить этот разговор. «Вилл будет сегодня там?» «Уверен, что будет. Они с Меган проводят очень много времени вместе». «У них странное положение. Технически они все еще женаты, и им приходится притворяться, что у них все прекрасно». Дэнни вздохнула, думая о нелегкой доле, выпавшей ее подруге. «Я рада, что мы устроили это. Я думаю, это пойдет всем на пользу». «Это хорошая идея, ты поступила очень мудро». Коул въехал на подъездную аллею внушительного поместья Аарона Филлипса и остановился у входа в большой кирпичный особняк. Они вошли в главный вход, выполненный в виде большой арки, и навстречу им вышла Кейси Монро, личная помощница Аарона, ставшая его невесткой и превратившаяся в няню. «Спасибо вам, что приехали. Все уже на заднем дворе». Коул и Дэнни вошли в дом. Кейси провела их на задний двор, который был таким же впечатляющим, как и на ранчо Коула. «Меган, Вилл и Аарон сидят под деревом возле пруда. Мы хотим провести церемонию там. Я пойду, приведу Саванну». Дэнни и Коул обошли пруд, и Меган бросилась обнимать Дэнни. «Я так рада, что ты здесь!» «Конечно, ты же знаешь, что я ни за что не пропустила бы это событие». «И ты тоже, Коул», — добавила Меган. «Я рада тебе. Я знаю, как это важно для Виллы, что ты приехал». Дэнни посмотрела на Виллы и Аарона, которые были заняты каким-то серьезным разговором. Появилась Кейси, держа за руку Саванну. «Думаю, мы готовы». Аарон и Вилл прервали свой разговор и кивком поприветствовали Коула и Дэнни. Аарон подошел к Меган и что-то прошептал ей на ухо, а потом подхватил на руки Саванну и встал рядом с Кейси. Меган сняла солнцезащитные очки и обвела взглядом присутствующих. «Аарон и я попросили Вилла произнести надгробную речь. Мы с братом еще не готовы говорить об этом. Мы просто хотим почтить память Джейсона и возблагодарить Бога за ту жизнь, которую он разделил с нами». Меган сделала шаг назад, предоставляя Виллу встать у кромки пруда. Вилл откашлялся, и Дэнни увидела боль в его глазах. «Мы собрались сегодня здесь, чтобы почтить память Джейсона Филлипса, брата, отца и преданного друга. Я не буду говорить долго, потому что слова не вернут его нам. Я не стал записывать свою речь, потому что Джейсон всегда говорил от всего сердца. И я хочу сделать то же самое для него. Ведь это было для нас очень тяжело. Наша утрата невосполнима. Но у нас все еще есть сегодняшний день, и мы есть друг у друга. Джейсон хотел бы, чтобы мы ценили то, что у нас есть, и не думали о том, что потеряли. Меня поддерживает то, что я сейчас могу видеть Саванну, Аарона и Меган. Я вижу Джейсона в каждом из вас. «Аарон, в тебе я вижу его силу и упорство. Саванна, я смотрю на тебя и вижу надежду и юношеский задор, которыми всегда отличался твой отец. Мы были лишь немного старше тебя, когда познакомились. Я никогда не забуду тот день». Голос Уилла дрогнул, но он нашел в себе силы продолжать. «Мы были самыми близкими друзьями, мы оба любили лошадей, любили жить в Техасе. Иногда мы ссорились, но твой отец никогда не стыдился признавать свои ошибки. Это важный жизненный урок. Ты должен признать свои ошибки и двигаться дальше». Дэнни смотрела на Коула. Совершила ли она ошибку, пряча от него детей? Пока она была в Нью-Йорке, она была уверена, что поступила правильно. Но чем больше времени она проводила с Коулом, тем больше ее начинали мучить сомнения. Уилл повернулся к Меган и взял ее за руку. «Меган, не смей заставлять меня плакать, Уилл», — сказала Меган. «У меня потечет тушь». Все тихо рассмеялись, а Уилл обнял ее за плечи. «Нет ничего плохого в том, чтобы поплакать. Это означает лишь то, что ты любила его». Меган посмотрела Уиллу в глаза. «Я очень любила его». Уилл поднял ее лицо за подбородок. «Эта любовь все еще жива в тебе, Меган. Я вижу ее всякий раз, когда смотрю на тебя. Я вижу ее, когда ты смеешься. Не отказывайся от этой любви. Ради Аарона, ради Саванны, ради меня». Уилл обнял Меган. Дэнни прижалась к Коулу, и он обхватил ее рукой за талию. Это была торжественная минута, которая напомнила Дэнни о том, как бесценны люди, которых мы любим. Уилл и Меган потеряли так много из-за Рича. Он отнял у Уилла его имя. Меган вступила в фиктивный брак, и они вынуждены будут продолжать жить в этой лжи, пока Рич не будет пойман. Но потеря Джейсона была для них самым страшным ударом. Это заставило Дэнни осознать, насколько она была счастлива, что рядом с ней был Коул. Она закрыла глаза и вдохнула его теплый мужской запах. А он нежно гладил ее руку. Быть в его объятиях было так хорошо, так правильно. Он мог быть скалой, на которую она могла опереться, когда он этого хотел. Но хотел ли он этого? Возможно ли для них преодолеть все разделяющие их барьеры? Меган всхлипнула и отстранилась от Уилла. Они стояли рядом, держась за руки. «Окей, если бы Джейсон был здесь, он сказал бы, что для одного дня печали хватит, и нам пора вернуться в дом, выпить за него и поесть». Дэнни и Коул вошли в дом и вместе с остальными выпили чая со льдом и съели немного закусок. Коул наклонился к Дэнни. «Ты в порядке?» «Да, я готов возвращаться». «Вы двое уже уезжаете?» Меган, очевидно, слышала их разговор. Дэнни улыбнулась. «Да, ты не против? Может быть, нам остаться?» Меган поднялась со своего стула. «Я чувствую себя настолько хорошо, насколько возможно при данных обстоятельствах. Спасибо, что ты подала мне эту идею. Это было хорошо. Теперь нам нужно только поймать этого ублюдка Рича. Мне нужно оставить все это позади». Дэнни обняла Меган, все попрощались, но последние слова подруги застряли у нее в голове. «Мне нужно оставить все это позади». «Готово?» — спросил Коул, когда Меган ушла. — «Да, я совершенно разбита», — сказала Дэнни. — «Я тоже». Эти поминки по Джейсону заставили Коула почувствовать, что дело нужно закрывать как можно быстрее. Все слишком пострадали от рук Рича, а каждый пройденный день дает ему еще один шанс улизнуть. Они вошли в фойе. Уилл разговаривал по телефону и поднял палец, очевидно, чтобы они подождали. — «Ну ладно, Кейс, не беспокойся так обо мне», — сказал Уилл. Очевидно, он разговаривал с президентом Техасского клуба скотоводов, Кейсом Бакстером. «Я сейчас был занят работой, сам знаешь, как это бывает, но спасибо тебе за звонок». Уилл повесил трубку и посмотрел на Коула. «Это был Кейс Бакстер. Он спрашивал, все ли у меня в порядке. Сказал, что я выглядел немного странно, когда он видел меня, когда я уходил из клуба. Это было меньше часа назад». У Коула кровь застыла в жилах. «Рич! Это должен был быть он!» Дэнни прикрыла рот ладонью. «Бог мой!» «Ты не намекнул Кейсу, что это мог быть Рич?» Уилл покачал головой. «Нет. Думаю, я его не насторожил». «Это хорошо. Я рад, что он все еще здесь. Это означает, что его добыча припрятана где-то в нашем округе. Нам нужно найти ее. Это ключ к ее поимке. И мне нужны все данные из камер слежения в клубе. Может быть, что-то подскажет мне, что он задумал». «Как ты думаешь, сказать ли мне об этом Меган?» — — спросил Вилл. Коул задумался. Ее улицу постоянно патрулировал помощник шерифа, охраняя ее. К тому же Меган была очень независима и очень зла в настоящий момент. Зная ее, можно было предположить, что она сама отправится на поиски Рича. «Давай пока оставим это между нами». Вилл кивнул, но вид у него был встревоженный. «Мне не нравится, что Рич где-то рядом. Я беспокоюсь о безопасности Меган. Хочу защитить ее». «Это естественно», — сказала Дэнни. «Ты сказал столько удивительных слов о Джейсоне сегодня. Я знаю, это много значит для нее». «Это единственное, что я мог для нее сделать, и я уверен, что вы оба тоже хотите ей помочь». Дэнни кивнула. «Я так хорошо тебя понимаю». Коул видел, каким тяжким грузом все это лежит на плечах Уилла. «Окей, дружище, увидимся завтра. И не переживай, мы поймаем его. Я обещаю». «Я знаю, что поймаем». Дэнни и Коул попрощались с ним и вышли из дома. «Коул!» Дэнни положила руку ему на плечо, когда они направились к машине. «Чуть медленнее, ты идешь со скоростью 1 000 000 миль в минуту». «Разве?» «Да, и это означает, что ты на взводе, так же, как и я». «Конечно, я на взводе. Это преступление затрагивает жизни многих людей». «Да, включая мою лучшую подругу. Меган жаждет справедливости. Ты обязан позволить мне помочь тебе. Ты должен взять меня с собой на эту операцию». «Дэнни, мы уже обсудили это. Я не уверен, что это хорошая идея». Дэнни села в машину. «Просто выслушай меня. Я сидела в той комнате и смотрела на маленькую девочку, у которой уже нет отца. Ты знаешь, что я тоже потеряла отца. Дети не должны расти без отцов. Это неправильно». «Я понимаю тебя, но я все равно еще не уверен». «Послушай, ты меня знаешь. В критические моменты я всегда спокойна, как удав. А отправиться на вечеринку и заставить мужчину сказать то, чего не следовало бы? Да я просто рождена для этого. Я мастерски умею заставлять мужчин делать то, чего не следует». Коул тихо рассмеялся. «Да, я уверен в твоих чарах. И я знаю, что ты не допустишь, чтобы со мной что-то случилось». Она взяла его за руку и его словно током ударила. «Это что, демонстрация того, как ты умеешь заставлять мужчин делать то, чего они не должны?» Дэнни улыбнулась. «Не знаю, ты скажи мне». Она была права. Она была идеальной кандидатурой для этой работы, и теоретически это была не такая уж сложная работа. К тому же он знал Берда и Стентон. Они никогда не допустят, чтобы пострадал кто-то из штатских. И он сам не допустит, чтобы с ней что-то случилось. Он готов стать между нею и градом пуль. Он хотел получить шанс сдержать свои обещания, данные ей. «Я не позволю ничему плохому произойти с тобой. Я обещаю». «Так значит, да?» «Да». Она захлопала в ладоши. «Чудесно! Скажи мне все, что я должна знать». Коул завел машину. Ему было приятно, что она все еще доверяет ему. «Мы улетаем днем во вторник. Я нанял частный самолет». «Это действительно было нужно?» «Да. Шериф Орсон знает все, что происходит в его округе. Он думает, что я большая шишка. Он должен знать, что мы прилетели на личном самолете. А он сможет проследить, откуда взялся этот самолет. ФБР позаботится об этом. Они дают мне другое имя, и самолет зарегистрирован на него». «Похоже, вы все продумали. Что еще нужно сделать до нашего отъезда?» «Я все объясню тебе в самолете, но нам придется пойти купить тебе платье. Тебе нужно что-нибудь такое, что привлечет внимание очень распутного человека». «У меня есть платье, нет нужды ничего покупать. В Нью-Йорке я бывала на официальных приемах». «В таком случае нам следует изучить содержимое твоих шкафов». «Ты не доверяешь мне самой выбрать платье?» «Я должен быть уверен, что оно предельно сексуально». «Насколько сексуально?» «Чрезмерно сексуально. Если хочешь, мы можем поехать выбирать платье прямо сейчас. Елена и мальчики вернутся только через несколько часов». «Значит, твой большой прекрасный дом сейчас пуст?» «Несколько часов. Эта мысль возбудила его». «Да, на что ты намекаешь?» Но она прекрасно понимала, что он имел в виду. «Я просто хотела узнать, смогу ли припарковаться на твоей подъездной аллее. Вот и все». «Окей». В ее голосе прозвучал сарказм. Она шлепнула его рукой по бедру. «Веди машину, Салливан. Нам нужно выбрать платье».